понравится ли следующий плагин нашим аматорам, захотят ли они с ним играться, но, возможно, каким-то музыкантам он придется по душе, тем более, что они знают, что это такое. Ну, по крайней мере, много музыкантов знает, что это такое. Иногда хоть кто-то, но обрабатывал свою гитарку, саксофон, клавиши этим инструментом, этим эффектом точнее. Хорошо, конечно, и под этим эффектом звучат флейты, но там уже надо смотреть на слух. Это хорус. Область. Музыка 3.вав звездочка 0000000. Вот у меня отрывочек из музыки, которую я выдрал из другого подкаста по гитаре. Звучит он так. Пробел. Пробел. Знакомая песня, кавер B2, полковник и так далее. Ну, здесь гитарка уже немножко обработана. Мы постараемся сделать так, чтобы не сильно испортить звук. Как говорится, банально показывать хорус на гитаре, все это уже слышали, но гитара очень хорошо подходит для этих вот демонстраций. Порой гитара сама просто просится под хорус, если в этом есть необходимость. Но про 12-струнную гитару и говорить нечего. Там в ней уже встроенный хорус, скажем так, естественный. Окей, как работает хорус? Я думаю, многим интересно. Хорус, когда работает, он создает как бы дополнительные каналы, в которых звучит этот же оригинальный исходный сигнал, но искаженный. Есть хорусы, которые просто занижают дублирующий сигнал, либо завышают дублирующий сигнал, тем самым у нас получается разлив, такой постоянный разлив. Есть хорусы, которые делают вот этот подрастроенный сигнал, дублирующий, переменным. То бишь, нота не просто завышена или занижена, она плавает то вверх, то вниз. И хорус у нас становится таким переменным. И создается такой эффект подрастроенной гитары. Конечно, хоруса мало, как говорится, не бывает. Его бывает много, когда народ накинет чего-то и создается впечатление, то ли это гитарист фальшиво играет, то ли гитара не настроена, или вообще дуб-дрова, то ли эффекта сильно много. А если бы это еще было на пленке, то еще и на магнитофон бы много спирали бы винды, мол, плохо мотает. Итак, хорус у нас находится в подменю эффекты, горячая клавиша доступа, Alt русская E. Acoustic Mirror, 1/19. Можно, конечно, прочапать стрелками, но можно найти по горячей клавише русская Х. Хорус музыка 3.вав. Предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделено без названия. Находим сразу дефолтный пресет. Сис сбросить назначение по умолчанию. Дефолтный пресет. Послушаем, как он звучит. Панели. Предпросмотр кнопка. Пробег. Честно говоря, как на меня, не самым лучшим образом, можно и получше было бы создать, но для того дефолтные пресеты и создаются, что у них все накручено чисто в демонстрационном виде, если это эффекты, если это эквалайзер, то там вообще ничего не накручено. И вот эти вот эффекты по умолчанию можно было подстроить под себя. В данном случае как бы наглядно показано, что делает хорус. Специально накрученные такие более жесткие эффекты, но мы это немножко все подладим. Выходим в список пресетов. Предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделено сис сбросить назначение по умолчанию. И табом заходим в настройки. Сразу говорю, первые три ползунка мы пройдем очень быстро. Входное усиление от бесконечности до 0 дБ. Редактор пусто. Входное усиление. Этот ползунок регулирует общий уровень громкости, который заходит на хорус. Если мы там на хорусе что-то накрутим, у нас пойдет перекач, хрип. Этим ползунком можно общую громкость звука моментально подобрать. И ничего нам перекручивать по отдельности не придется. Регулируется ползунок по 10 дБ, это с помощью стрелок, и по целым дБ, это с помощью страницы вверх и вниз. Контролировать подобного рода ползунки можно важно, правильно, под джозом, включив полное подсвечивание экрана по Insert и русская, английская S, или NVDA-шники пользуются калькуляторным блоком. После того, как табом установили курсор на ползунок, клавишами серый Insert плюс цифра 6 на калькуляторном блоке сфокусируемся на его шкале 0,0 dB. Сейчас нам синтезатор говорит о том, что ползунок стоит на 0,0 дБ и 0,1 дБ. И когда мы этот ползунок будем двигать стрелками или страницами, клавишами серый Insert плюс цифра 5 контролируем его положение. Как я уже сказал, двигается этот ползунок стрелками по десятым долям дБ, страницами вверх и вниз по целым. Табулируемся дальше. Прямой на выходе, от бесконечности до 0 дБ, редактор пусто. Ползун, говорящий сам за себя. Этот ползун регулирует громкость оригинального звука, того сигнала, который приходит к нам сюда на хорус. По умолчанию он стоит на... Минус 6,0 дБ. Давайте его поднимем. Перевод строки. Чтобы его более четче было слышно. 0,0 дБ текст только для чтения. И, возможно, на кнопке просмотр наша картина заметно улучшится. Входной ок кнопка. От предпросмотра пробел. Оригинальную гитару стало слышно намного лучше. Прямой на выходе, от бесконечности до 0 дБ, редактор пусто. Ну, уже лучше звучит, но мы еще подстроим. Минимальное значение здесь минус бесконечность по клавише End, максимальное по клавише Home 0 дБ. Выше 0 дБ, то бишь громче, чем у нас есть звук, мы не поднимемся. И это касается, кстати, и ползунка, регулирующего общую громкость нашего эффекта. Табулируемся дальше. Хор, эффект на выходе, от бесконечности до 0 дБ, редактор пусто. Думаю, уже объяснять не нужно, и так все поняли. Эффект хора. Ползунок, который управляется точно так же, десятые стрелками, целые страницами. По умолчанию он у нас стоит на... Минус 4,4 дБ. Ну, пускай так и стоит. Слышнее будет эффект. Идем дальше. Инвертировать фазу хоруса флажок не отмечено. Инвертировать фазу хоруса. Если мы этот флажок поднимем, то фаза звучания хоруса развернется на 180 градусов. Как это отобразится на звук? Ну, помимо разлива у нас еще появится такой немножко переменный эффект громкости. То есть мало того, что тональность будет немножко плавать, так еще и громкость чуть-чуть будет варьировать. Несовпадение фаз сделает свое как бы дело. Идем табом дальше. Инвертировать фазу обратной связи флажок не отмечено. Тот же самый флажок, только он разворачивает фазу на обратной связи. Что такое обратная связь? Мы рассмотрим чуть-чуть попозже, до этого ползунка дойдем. Скажу только наперед, что обратная связь добавляет такой оттенок на маленьком хорусе, такой более звенящий. А если это будет более разливистый хорус с более длинной задержкой, то добавится дополнительное как бы эхо. В общем, этот ползунок делает то же самое, что и ползунок в многократном ревербераторе, дилее. Он добавляет дополнительные отражения. И вот на этих вот отражениях тоже меняется фаза. Тоже будет определяться исключительно на слух. Будете слышать такие переменные эффекты громкости на вот этом вот звенящем оттенке. Короче, экспериментируйте на слух. Если не понравится, снимайте нафиг флажки и ими вообще не пользуйтесь. Если понравится, ну, пользуйтесь там, где это будет уместно. Табом дальше идем. Величина хорового эффекта от 1 до 3. Редактор пусто. Величина хорового эффекта. Здесь в фарже эффект, скажем так, трехканальный. То бишь, помимо оригинального сигнала, сюда примешивается еще три, как бы, дополнительных, образно говоря, трека, которые детюнены, да, у них подрастроенный звук на всех трех. И этим ползунком можно количество этих дополнительных, как бы, каналов регулировать. По умолчанию стоит ползунок на троечке. Вот калькуляторником смотрю. Три. Стрелками вниз убавляем количество этих вот эффектов. Пусто. Два текста только для чтения. Два. Пусто. Один текст только для чтения. Ну вот послушаем, как звучать будет хор на двух каналах. Пусто. Не считая оригинального. Инвертировать. Предпросмотр пробел. пробел, нажат. Но уже не так. Режет ухо нагромождением звуков. Отключи. Величина хорового эффекта от 1 до 3. Редактор пусто. А но если мы поставим пусто. Один эффект, изгоняем на просмотр. Инвертировать. Предпрос. Пробел. Пробел. Наш. Ну, хорус мы почти отключили. Такое легкое фленджирование осталось на грани с разливом, и все. То есть гитарка немножко как бы поддетюнилась, подрастроилась, и звук стал такой приемлемый. Ну, давайте вернемся на этот ползунок. Отключи. Величина хорового эффекта от 1 пусто. 2. Поставлю 2 канала чисто для наглядности, чтобы эффект был более сильным. Количество этих эффектов, которые расстраивают звук, регулируется. Идем клавишей Tab дальше. Частота модуляции от 0001 до 20 ГЦ. Редактор пусто. Частота модуляции. Сейчас скажу, что это такое. Проходим на цифровой редактор, поскольку он здесь имеется. Редактор выделено 0800. Частота модуляции – это то же самое, что мы рассматривали в предыдущей главе на дилее многократном. Этот ползунок и стоящий здесь рядом редактор регулирует частоту вибрации вот этих эффектов. Помните, как мы игрались тогда в дилее над стихом про ревербератор, что у нас все отражения становились такими дрожащими, вибрирующими? Здесь происходит точно такая же ситуация. Сейчас у нас частота вот этих вибраций стоит 0,800 секунды. Такой разлив получается не сильно частый, приблизительно один раз в секунду, одно биение в секунду. Поставим 250. Редактор выделено 0,250. Все, что до запятой стоит, я не менял. Там как стоял нолик, так нолик и остался. Сходим на просмотр. Глубина. Предпросмотр. Пробел. Пробел. Нажать. Мы замедлили этот эффект. Редактор выделено 0,250. Я поставил 250 миллисекунд, и у нас хорус замедлился. Вот эти переменные волны, расстраивающие звук, их частота уменьшилась. Чем больше мы будем ставить значения, тем быстрее у нас будут вот эти колебания, потому что временной промежуток между ними будет меньше. И если я сейчас поставлю, к примеру... 2. Выделение удалено. 2. А нолики сейчас сами пропишутся. Редактор выделено 2,000. 2000 миллисекунд. Это значит, 2 раза в секунду у нас будут колебания. 2 целых, скажем так, вот этих амплитуды. По умолчанию здесь было 0,800. Это значит, чуть-чуть меньше, чем одно колебание в секунду вмещалось. А теперь мы увеличили количество этих колебаний, разливов, до 2. И посмотрим на предпросмотре, простите за тавтологию, что у нас получилось. Глубина предпросмотра кнопки «Пробел». Пробел. Не очень приятный такой звук, так что лучше я поставлю на... Частота модуляции от 0,0. Редактор выделено 2,0,0. Ну хотя бы на 1 секунду. 1. Редактор выделено 1,0,0. Пускай будет 1 секунда. Не так будет резать по ушам. С частотой модуляции разобрались, с вот этой вот вибрацией хоровой. И то это у нас 2 канала. Если бы я поставил 3 канала хорусовых, было бы еще страшнее. Но иногда такие приколы нужны. А если я поставил бы 1 канал, это был бы приятный такой полуфленджер, полухорус. Это уже, как говорится, вкусовщина. Каждый может выбрать так, как ему лучше обработать свой инструмент. Табулируемся. Глубина модуляции от 1 до 100%. Редактор пусто. Глубина модуляции. То же самое, что мы и рассматривали в прошлой главе в дилее. Здесь регулируется интенсивность модуляции. Насколько она будет сильная или слабенькая. Насколько она будет заметной или еле уловимой. Регулируем ползунок по 1% стрелками. Пусто. 2% текст только пусто. 3% текст только для чтения. И по 10% пусто. 13% текст пусто. 3% текст только для чтения. Страницами вверх и вниз. Клавишей Home. Перевод строк. 1% текст только для чтения. Стою на минимум, то бишь 1%. Клавишей End. Перевод строк. 100% текст только для чтения. На 100%. Сейчас поиздеваемся. Обратная. Предпросмотр кнопка. Пробел. Пробел. Какие-то подвывания пошли. Один раз в секунду идет колебание. И, кстати, почти совпадает с темпом. И это колебание очень стало даже заметным. Отмена кнопки. Глубина модуляции от 1 до 100%. Редактор пусто. Поставлю на 3%. 3% этого вполне достаточно. Итак, с модуляцией, точнее с ее глубиной, разобрались. И вообще с модуляцией мы уже разобрались. Табулируемся дальше. Обратная связь от 0 до 100%. Редактор пусто. Обратная связь. Тоже такой же самый ползунок, как и тот, что мы рассматривали в дилее. Он добавляет такой себе хвост. По умолчанию он стоит на 0%. Стрелками также по 1%. Страницами вверх и вниз по 10%. Давайте поднимемся вверх. Пусто. 50% текст только для чтения. 50%. Посмотрим, что у нас получается. Какая заводка у нас получится. Задержка. Предпросмотр. Пробел. Получилось лучше, чем я думал. Мы просто добавили такую ясность хорусу. Такую, как бы, не кристальность, такую более четкость. Мы добавили такой призвук звонкий, о котором я говорил, да, такой звенящий. Ну ладно, пускай так и будет. Сейчас мы дойдем до следующей настройки, и тогда разберемся и с этим отражением. Обратная связь от 0 до 100%. Редактор пусто. Стоит у нас на 50%. 50%. 100% это будет как заводка от микрофона, неприятная. Но на мелких хорусах и на маленьких задержках иногда такую заводку можно поставить, и хорус приобретет такой полуфленжированный эффект. Кстати, тяжелый фленжер – это тоже хорус. Тяжелый фленжер, легкий фленжер – это все хорус, только там стоит очень медленная вот эта модуляция, колебания, вот эти вибрации. И стоит в большей или в меньшей степени вот эта обратная связь. И очень маленькая задержка дополнительных вот этих каналов. В результате мы получаем либо легкий фленджер, либо тяжелый фленджер. Такой он со свистом получается. А если мы вообще обратную связь уберем, поставим задержку на минимум и хоруса по минимуму, мы получим легкий фейзер, когда нота меняется не будет, но ее высокочастотная верхушка будет такая плавающая. И будет создаваться эффект, как будто звук парит. Табулируемся дальше. Задержка хорового эффекта на выходе. То 0,1 до 100 мс. Редактор пусто. Ползунок. Проходим дальше. Редактор выделено 40.0. Здесь выставляем дилей, то бишь задержку. Вот так, как мы выставляли в предыдущих двух дилеях-эхо, так же самое здесь. От 1 миллисекунды до 100 миллисекунд. Если я поставлю 100 миллисекунд, это будет явно эхо. Поставлю маленькое что-то. Ну, хотя бы 10 миллисекунд. 1.0. А редактор выделено 10.0. Поставил очень маленькую задержку, которая даже и эхом не будет. И сейчас на просмотре увидим, что у нас получилось. Отмена кнопка. Пробел. Как я и говорил, мы получили фленджер. То есть это уже не хорус, который детюнит ноту. Это уже фленджер, который не искажает ноту по высоте как таковую, но вот эту высокочастотную верхушку уже меняет. Такой появляется призвук. А если мы сейчас добавим вот этой обратной связи... Отмена кнопки. Обратная связь от 0 до 100%. Редактор пусто. Ну, давайте на 50% так и оставим. Или, может, поднимемся. Пусто. 60%. Вот, поставили 60%. И сходим на ползунок, который регулирует количество наших хоров. Величина хорового эффекта от 1 до 3. Редактор пусто. 3. Поставили стрелкой вверх на троечку. И теперь у нас должен получиться жесткий фленджер. Инвертировать. Предпросмотр кнопка. Пробел. Наш. То есть мы превратили наш хорус в фленджер, но с элементами хоруса, потому как у нас здесь три эффекта стоит, и все-таки нота чуть-чуть расстраивается. Такой эффект, я думаю, вы часто слышали в наших советских ансамблях, там частенько гитары покрывали таким вот эффектом, сразу духом 70-х, 80-х запахло. Табулируем до нашей задержки. Отмена кнопки. Задержка хорового эффекта на выходе, то 0,1 до 100 мс. Редактор пусто. Редактор выделено 10.0. 10 миллисекунд. Чем больше значения мы будем ставить, тем больше у нас будет эхо. Если мы еще будем добавлять обратную связь, то вот это эхо, вот этот дилей многократный, у нас получится еще и с переменной частотой. Такой эффект будет, как будто замедляется что-то или ускоряется. Но это уже хорошо экспериментировать на речи. На музыке это будет мозгобойно. Переходим на последнюю настроечку. Ослабить высокие частоты выше ГЦ. Флажок не отмечено. Ослабить высокие частоты выше Герц. Это обычный фильтр, обрезающий высокие частоты. Как и тот, что у нас стоит на реверберации, и тот, что у нас стоял на мультишаговом дилее, который обрезает высокие частоты на отраженных звуках. Отраженные звуки – это наш эффект. По умолчанию он снят, и у нас высокие частоты идут как в оригинальном сигнале, так и на эффекте. Если я его подниму... Пробел отмечено. И протабулирую дальше. Редактор пусто. Редактор выделено 5.000. 5 кГц. Выше 5 кГц у нас высоких частот на эффектах уже не будет. Если я поставлю, скажем, 2 кГц... 2. 9. Редактор выделено 2.999. Ну, пускай будет 3 кГц. И схожу на просмотр. Ок. Отмена кноп. Предпросмотр кноп. Пробел. Вот этого звона у нас уже поубавилось. Разлив остался, фленджер остался, но вот эта острота уже пропала. Таким образом, мы сделали наш фленджер, хотя и таким немножко агрессивным, но не таким звонким. Вот так вот работает хорус. Кстати, если применять хорус с различной частотой модуляции на разных каналах, к примеру, клавишей Tab выделили левый канал, применили туда один хорус, потом клавишей Tab выделили правый канал, применили туда тот же самый хорус, но немножко быстрее, вибрация у которого чуть-чуть быстрее. И потом переключились в режим стерео, и у нас получится полноценное стерео на хорусе. Как я уже говорил в более ранней главе, что в Forge можно проводить поканальную обработку. В первую очередь это касается реставрационных моментов, когда файл надо подправить по частотам, по громкости и по прочим моментам. Или просто как эффект. Сделать, например, из монофонического хоруса стереохорус, повесив немножко разные настройки на разные каналы. Вот так вот, господа, работает хорус.